«Ты говоришь, у бандитов там целая крепость? И как мы туда попадем?» Я изучал карту в максимальном разрешении, какое было доступно на КПК, а там мне изрядно мешал думать, бубня над ухом. Хотя в его вопросах был определенный резон. И правда. Ну, допустим, каким-то чудом подойдем мы непристреленными прямо к постам. Но бандиты же не идиоты. Первый вопрос будет, кто такие и зачем к нам претесь? Ну и все на этом. Попросят снять фильтрующие маски и привет. Если Тан может себе слепить рожу какую угодно, то я такую способность давно утратил, к сожалению. Зато умею наводить морок, как и любой другой псионик. На одного, может, на двоих. Но для массового гипноза моих способностей маловато. А бандюков в крепости, как тараканов в помойке. Физиономию мою многие знают. Ну и на этом наша миссия и закончится. Слыхал я, что индус считает меня виновным в гибели брата. И не безосновательно, кстати. По этой причине назначил он, пожалуй, самую высокую цену за мою голову, переплюнув в размере награды даже борг с волей. Так что в той крепости очень быстро нас с Таном превратят в кожаные мешки для пуль. А те, кого мы убили, это те же бандиты из крепости или другие? Ага, мы убили, усмехнулся я. И заткнулся, не продолжая мысль. Ибо меня посетила другая. Короче, похоже, нашел я более-менее реальный способ проникнуть в крепость, сказал я. Только действовать придется быстро, очень быстро. Это я умею, мусорщик ощерился безгубым ртом. «Надеюсь», — хмыкнул я. «В противном случае в этой крепости мы и останемся в качестве чучел, набитых соломой». «Почему чучел?» — не понял Тан. «Потому что индус обещал, если поймает меня живым, то будет своими руками медленно снимать с меня кожу, а потом сделает из нее чучело и установит его на могиле брата, вернее, на том месте, где закопали то, что от его брата осталось. Думаю, что тебя за компанию ждет то же самое». «Я буду очень быстрым», — заверил меня мусорщик с такой искренностью в голосе, что я сразу поверил. Идея стать клиентом местного таксидермиста ему совершенно не нравится. 1,5 километра, отделявшие Буряковку от коровника, мы преодолели без приключений. Бывает такое. Идешь по зоне так, будто ты и не в зоне, а на большой земле прогуливаешься, рассматривая довольно унылые природные ландшафты. Ни аномалий вокруг, ни сволочей разных, норовящих тебя подстрелить ради хабара. Впрочем, если вдуматься, то ничего удивительного. После выброса аномалии имеют свойство расползаться поближе к дорогам или на худой конец утоптанным тропинкам, чтобы отловить какую-нибудь добычу и подзарядиться. Выброс здоровья никому не прибавляет, и аномалиям в том числе. То же и людей касается. Кто выжил, сидят пока по норам и схронам, мониторят новости на своих КПК насчет того, когда уже можно будет безопасно передвигаться, чтобы не попасть в какое-нибудь остаточное завихрение аномального шторма. Так что благодаря этому уникальному природному явлению уже через полчаса я, прячась за деревьями небольшого лесочка, рассматривал в бинокль бандитскую крепость. С той поры, когда я ее видел в последний раз, изменилось многое. Стены, сваренные в кривь и в кость из кусков брони, укрепили мощными стальными контрфорсами. На углах крепости появились башни. Деревянные, правда, сложенные из бревен, но наверху обшитые бронелистами, защищающими стрелков от атак снизу. Блокпост на подходе к воротам превратился в некое подобие полукруглого дота без задней стенки, оснащенного пулеметом, кончик ствола которого торчал из длинной амбразуры. «Неплохо индус развернулся», — пробормотал я себе под нос. «Что?» — встрепенулся Тан, лежавший рядом со мной и ни хрена не видевший по той причине, что трофейный бинокль был только один. «Ничего», — невежливо буркнул я, доставая из кармана рацию, также позаимствованную у мертвых бандитов. «Лучше готовься. По моему сигналу срываемся и бежим очень быстро, стреляя во все, что движется». После чего достал из кармана пальто рацию, настроенную на определенный канал. И я примерно догадывался, на какой. Нажав кнопку РТТ, я сказал нарочито хриплым голосом. «Алло, братва, нах, есть кто на трубе?» И, отпустив кнопку, навострил уши. Рация зашуршала, и из динамика раздалось. «Капсюль, мать твою, ты, что ли? Называться не учили, прежде чем кнопки жамкать? И чего у тебя с голосом?» «Свою мать поминай», — прохрипел я. «Я маслину поймал, не до реверансов, и братва вся полегла на коровнике. Пацанов твоих выпилили?» — озаботилась рация. — Кто наехал? «Снайпер! Я его зажал в лощинке, из РПК почесываю, подняться не даю. И ранил его по ходу. Но и он меня достал. Скажи индусу, долго не продержусь». «Ща все будет, братан», — рявкнула рация. «Только ты там смотри, ластами не хлопни. Мы мигом. Конец связи». Я сунул рацию в карман и приник к биноклю. Мой расчет оправдался. Буквально через несколько секунд в крепости заревела сирена. «Что это было?» — спросил Тан. «Я мало чего понял. Когда скачивал из твоей головы информацию, этот специфический язык пропустил за ненадобностью. И что там за суета в крепости?» «На специфическом языке эта суета называется хипиш», — сказал я, не отрываясь от бинокля. «И теперь все зависит от того, насколько сильно глава группировки меня ненавидит. Если нам повезет и ненавидит так, как я думаю, то он дернет за собой почти всю группировку для того, чтобы гарантированно меня поймать, ну и показательно казнить прямо на месте. Если же нет, то, боюсь, шансы провести тебя в крепость стремятся к нулю». Я еще говорил, когда главные ворота крепости медленно начали разъезжаться в стороны. Прошло от силы минуты три, и из них один за другим начали выезжать внедорожники, обшитые бронелистами, а также мотоциклы с колясками, оснащенные пулеметами. Следом выехал советский грузовик, набитый бандитами, и даже БТР, который сразу сильно отстал от кавалькады, на полной скорости рванувший по направлению к коровнику, который, как я и предполагал изначально, был удаленным блокпостом группировки бандитов. «Похоже, я не ошибся. В Буряковке меня недолюбливают», — хмыкнул я. И, повернув голову к Тану, добавил: «Ну что ж, пошли. Как говорится, рискнем здоровьем. И да поможет нам зона».